потеряли ключи к храму нашей любви. Смотри, молодость, виновница, слеза, пламени, свечи. Но ты голос, от тебя неповторим, скрыты гримом наши чувства. Теперь герои не написаны картины. Куда уносит ветер перемен твои улыбки? Перроны спят, им не стереть ошибки. А ты все так же королева моих украденных минут. Года не лгу, храню и не забуду твои этюды, милая. Глупо так, тупо не поделили мир. Эмоции, стресс, срыв, не мой эфир. Город чужих желаний, ты где-то с ним. Мечты о сыне, знай, я тратил бы всего себя. И сна иллюзия, наша мелодия, пройдена дорога. С потерей многого, поломанные крылья наши куда-то по небу. Знай, для тебя я свою жизнь отдам. За тебя. Знай, для тебя я сомнения, воспоминания, выкрутасы, вы вернули небеса. Терпение, молода, стройна, божественна. Краплю слова, заговорить, не напугать желание, давление. Каждую ужимку, отрежиссированный взгляд, пытаюсь отогнать прок мыслей. Ведь мне не 25, заговорил ответ, последовал не сразу. Понимаю я тебя, как отец, наставляю, поучаю бред. Рассказать о сне, я целовал тебя в нем. Твой образ в голове, а на улице дождь, на улице гроза, плачут небеса. Похоже, паранойя любви заволокла глаза, ручьем протечь в твои мысли. Узнать об искренности взгляда, тем, что сразило, приласкало, меня нет. Я растворился за тучи счастья солнцем, затаился для тебя, родная.